Научил он ее также пить вприкуску, и Динке казалось, что ничего на свете нет вкуснее такого чая. Она называла его «волжским», потому что воду Ленька зачерпывал своим котелком прямо из Волги. Чая Ленька больше не покупал, так как они с Динкой решили, что вода из Волги и так желтая. Но на сахар мальчик потратил все свои последние гроши. Отказать в сахаре Динке было невозможно. Усевшись с миской в руках, она отдула на горячую воду и с наслаждением тянула из миски чай, похрустывая куском сахара. При этом весело болтала о доме и о разных вещах, о которых слышала или думала в этот день. О Марьяшке она больше не говорила, словно затаив себе горечь этой разлуки, не хотела ее касаться. И только однажды, увидев у разносчика длинные, перевитые ленточками конфеты, отвернулась и грустно сказала: «Не покупай их мне никогда, Лень». Мрачные мысли одолевали Динку только наедине с собой. При Леньке она была прежней озорной и лукавой девчонкой и, подметив окружающих ее людях что-нибудь смешное, копировала их, меняя лицо, походку и голос. Глядя на нее, Ленька хохотал от всей души. В эти минуты голод и беспокойство мальчика забывались, но однажды, когда он выдал Динке последний кусок сахару и мрачно глядел, как она пьет, похрустывая им на зубах, все тревоги и горечь, скопившиеся в нем за эти дни, прорвались наружу. «Не грызи сахар зубами, клади на язык, ведь доешь скоро, что я тогда дам тебе?» И он начал говорить, что ему давно надо съездить в город, что он день и ночь беспокоится за Степана, что деньги здесь заработать нельзя, а полтинник свой он не тронет, хоть и умирать будет голодной смертью. Динка испуганно смотрела на его похудевшее лицо, и вынутый изо рта сахар таял в ее руке. Она вспомнила свою тревогу о том, что Ленька голодает, вспомнила, как жадно собирала для него в шапку шарманщика заработанные копейки, и как потом все эти дни совершенно не думала, где и что ест Ленька. И в ужасе от того, что она забыла о нем, вскочила и потребовала сама, чтобы Ленька завтра же ехал в город. «А сегодня, сейчас пойдем на пристань!» – заторопилась она. «Я спою, и мне дадут денежки. Айда, айда!» «Да погоди ты, куда ты?» – пробовал остановить ее Ленька. Но девочка уже отставила в сторону свою миску, бросила кусок сахара и спешила к доске. «Пойдем, пойдем, я хорошо буду петь, мне дадут денег!» Ленька, обрадованный ее разрешением ехать завтра в город, весело поспешил за ней. «Ну, пойдем на пристань. Может, я чего заработаю. А петь ты больше и не думай, слышь, макака. Еще попадешься кому на глаза или прибьет кто на дачах. Даже не говори мне об этом!» — строго сказал он. Динка промолчала. Они вышли на пристань. Дачных пароходов не было. Только у причала стоял пароход «Надежда». Но и он скоро отошел. «Погрузился, видать. Я его еще с утра тут видел. Да это пароход дальний, он пассажиров не берет», — задумчиво сказал Ленька, оглядываясь на площадь. «Надо ждать дачного. Пойдем посидим на бревнах около причала», — предложил он подружке. «Пойдем». Они спустились к воде, но на бревнах расположились грузчики. Они, видимо, закусывали после работы. Ленька повернул назад. «Эй, эй, ребятки!» — окликнули их вдруг с бревен, и высокий кудрявый парень в тельняшке, улыбаясь, помахал рукой. «Идите сюда!» «Это Вася!» — обрадованно сказала Динка. «Помнишь, тот, что нас от хозяина отнимал?» «Ага», — сказал Ленька. «Я его с той поры только один раз видел. Пойдем, что ли?» «Пойдем!» Грузчиков было человек 7. Один из них сидел на бревнах, другие прямо на песке. Вася резал большими кусками хлеба и колбасу, раскладывая ее на бумаге. Тут же лежала горка сушеной воблы. Ленька выдернул из своей руки Динкину руку и тихо сказал: «Не держись за меня при людях». «Здравствуйте», — вежливо поздоровался он, подходя к грузчикам. Динка тоже кивнула головой.